камине, украшенном гранитными плитами, жарко пылал огонь. Чуть выше, прямо над каминной полкой, висел мраморный барельеф, изображающий сцену из королевской охоты. Раненый олень в окружении всадников и своры собак. Смеркалось. Несмотря на камин, в комнате было прохладно и сыро. За окном лил дождь. Он шел второй день подряд и успел надоесть своим мерным и скучным шелестом. Дожди и туманы. Они способны вытянуть из вас не только силу, но и разум. Комната тонула в сумраке. На большом письменном столе стоял бронзовый подсвечник с 5 свечами. Но их света было недостаточно, чтобы осветить все помещение. Если не ошибаюсь, то мне нет нужды описывать, как оно выглядит. Вы ведь здесь бывали, и не один раз. Некогда в этих стенах обитал Суарнор Руфтер. Увы, но этот мудрый человек умер 3 года назад. Сердце подвело. Он всего на 2 года пережил короля Геральда III. Время немилосердно. После смерти Суарнора я воспользовался своим положением и занял его покои. Да, вы совершенно правы. Мы сейчас в Асперенде, столице королевства, которое до сих пор разделено на 2 части. Незадолго до смерти короля Геральда на северных землях начались волнения. Многим норам не нравилась королевская политика, и они, узнав о тяжелой болезни, начали выражать недовольство. После того, как на троне появился новый король, вспыхнул бунт. Срединные и южные земли остались под властью Асперенда, а мятежный север пылал, раздираемый на части мятежными норами. Вы, конечно же, помните, как это началось? Да, именно тогда, когда умирал Геральт III. Перед смертью он передал корону молодому королю. С тех пор прошло 5 лет. Они были настолько тяжелыми, что мне трудно день за днем пересказывать эту кровавую сагу. 5 долгих лет, заполненных войнами и походами. Менялись люди, менялся мир вокруг нас. Ушли навсегда многие мои друзья и враги. Смерть примирила нас. 2 раза пытались договориться с мятежниками, но они срывали переговоры, и война начиналась заново. Нежить, которая ушла на север, нашла прекрасных союзников. Казалось, что вся нечисть мира служит этим глупцам, подбивая их к войнам и смутам. Граница противостояния пролегла в районе Вертенда, и от этого города не осталось камня на камне. 4 раза он был свидетелем таких боев, что даже старые, убеленные сединами воины уважительно кивали, вспоминая эти сражения. Виорнур Марк Вертенд погиб во время второй кампании, получившей красноречивое название Раксфрайн – «Драконье пламя». Даже сейчас, спустя годы, перед моими глазами встают пылающие городские улицы и груды человеческих тел, лежащие среди развалин. Я встал и налил в бокал красного вина. Раненое плечо тотчас отозвалось противной и ноющей болью. Это проклятый осколок не дает покоя. Погода, черт бы ее побрал. Сделал несколько глотков и неторопливо набил трубку. Подвинул кресло поближе к огню камина и поднял бокал. Вино отливало благородным рубиновым цветом и напоминало о жарких землях Камбара. Вино прислал Мэтт Стоук, который год назад стал нором Кларенса. Да, наш здоровяк преобразился в Мэтта Нор Кларенса. Он железной рукой правит своими землями, но, как и прежде, робеет при звуках голоса своей супруги, Ольги Сергеевны. Они поженились 4 года назад, и у них 2 прелестных малышей. Даже сейчас, 3 года спустя, я улыбаюсь, когда вспоминаю счастливое лицо Мэтта, увидевшего своего горластого первенца. Робин Кларенс живет рядом с ними. Он, как и прежде, большую часть времени проводит в библиотеке, но всегда готов прийти на помощь и дать Мэтту дружеский совет. Я столько раз уговаривал Робина перебраться в Асперенд, но каждый раз он находил причины, чтобы отказаться. Я понимаю и не настаиваю. В Кларенсе прошли его лучшие годы, и он не хочет менять привычный ход времени. Его друг, мастер Герт, переселился в Асперенд и занял пост королевского казначея. Мы сохранили его тайну. Даже моя Мэриан не знает, кто ее настоящий отец. Вы полагаете, это неправильно? Ваше право. Мастер Гёрд думает иначе, а я лишь исполнил его просьбу. Рейнар и Кира Трэмп обосновались в Сьорра. Наш старый друг Норбард погиб год тому назад вместе со всей семьей. Темная история. Я до сих пор подозреваю, что к этому приложил руку один из мятежников, Корн Норгрейнард. Как бы там ни было, но земли остались без правителя, и Рейнар Трэмп занял его место. Он стал мудрее и спокойнее. Кира изрядно прибавила в весе и продолжает радовать своего мужа, рожая ему детей. У них трое сыновей и дочка. Наш бравый корсар Стигнайр, как и прежде, правит землями Мэша. Он остепенился и занялся судостроением. Его верфи лучшие в Аспираноре. Недавно они спустили на воду новый корабль, построенный по чертежам Олега Сенчина. Полтора года назад Стигнайр вспомнил флебустьерскую юность и взял на абордаж неприступную Светлану Григорьеву. Она сейчас такая важная дама, что 10 раз подумаешь, прежде чем позволить какую-нибудь шутку в ее присутствии. Олег Сенчин. 2 года назад на 3 кораблях, построенных в Мэше, он отправился исследовать новые земли и до сих пор не вернулся. Хотелось бы верить, что Олег жив и здоров, но этот мир никогда не был добр к чужакам. Как бы там ни было, но надежда умирает последней. Я очень надеюсь, что наступит тот день, когда этот непоседа вернется в Аспиранор, целым и невредимым. Дарби Нор-Альткам. Мой старый и верный друг продолжает обустраивать владения и укрепляет клан. 4 детей. Вдовец. Его жена умерла полгода тому назад при родах. Ее смерть подкосила нашего друга, но он сильный и справится с этим горем. Пройдет немного времени, и Дарби обязательно найдет новую жену. Главе клана Легион нельзя быть одиноким. Эгиль, гном из клана Брунга, стал Нором Гуннара. После нашей победы над стариком Ронгом из Баргаса вернулись гномы этого славного и древнего клана. Земля в этих владениях тяжелая, но им не привыкать к трудностям. Эгиль женился, а его женушка родила ему сына, которого в честь знаменитого предка назвали Инваром. Гонард Шер. Один из тех, кому наш орден обязан могуществом. Королевский советник и близкий друг. Никогда не забуду, как он помог освободить души наших предшественников. Барри и Альвер. 2 неразлучных приятеля, которые командуют дворцовой стражей и личной охраной короля. Они, как и прежде, постоянно ругаются, но мирятся и продолжают нести свою нелегкую службу. Сигур, командир 2-й сотни. Под его началом находятся самые отважные и бравые гномы, набранные из кланов Легион и Брунга. Эти головорезы порвут в клочья любого, на кого покажет пальцем их командир. Носят на груди королевский герб, бегущего волка на белом щите. Они заслужили это право, участвуя в самых кровопролитных битвах последних лет. Мастер Вельтрейн. Он жив и здоров. Конечно, годы берут свое, но несмотря на возраст, он остался таким же мудрым, как и прежде. Королевский наставник и первый Суарнор. Он, как и прежде, любит поворчать, поругивая молодежь за поспешные решения и необдуманные поступки. Король? Вы знаете, кто занял трон Аспиранора? Наш самый молодой рыцарь, Андрей Волков. Правда, здесь его называют иначе. Андре Лагар. Ему 18 лет, но он не по годам умен. Конечно, рядом с ним постоянно находимся мы, его советники. После того, как он занял престол, звания Суарнора удостоились 4 человека. Дмитрий Воронов, Вельтрейн, Гонард Шер и я. Аруан Мэш. Этот непоседа воюет на северных границах. Со временем он будет водить в бой королевскую гвардию. Кстати, он недавно женился. На Елене Крутицкой. Они так много времени проводили вместе, что это стало заметно невооруженным взглядом. Вскоре после свадьбы у них родилась дочь, которую назвали Машей. Они живут здесь, в королевском замке. Елена стала спокойнее, и сейчас, глядя на счастливую женщину, уже очень трудно увидеть ту взбалмошную девчонку, которая не давала покоя всему Кларенсу. Вроде никого не забыл. Ах да! Эгра. Маленький пастушок, которого некогда звали Муффи. Ему уже 12 лет, и сейчас он гордо носит свое новое имя. Эгра Эльвейра. Паренек живет при дворе. Учится и мечтает стать воином. Его приемный отец, Лексио Эльвейра, стал дюнком. Живет здесь, в Асперенде. Открыл еще один сиротский приют. Занимается магией и медициной. Вместе с ним трудится и Хаугри, наш старый знакомый. Старина Тури перебрался в Сьорро и вскоре займет место мага Азура. «Ты все витаешь в облаках?» За моей спиной послышались шаги. «Черт бы тебя побрал!» – пробурчал я. «Ты ходишь как привидение!» «В моем возрасте не меняют привычек?» «Ну-ну, вино будешь?» «И вино тоже!» «Кувшин на столе. Можешь и мне плеснуть?» «Обленился ты, ваше благородие!» Димка усмехнулся и медленно, будто любуясь этим благородным напитком, разлил по бокалам вино. «Эдак скоро и толстеть начнешь?» «Не дождешься!» Дмитрий Воронов почти не изменился. Такой же балагур, как и прежде. Единственный из нашей компании, который остался холостяком. По его словам, незачем вдов и сирот платить. Да, работа у него опасная. Впрочем, как и у всех нас. Воронов занимается тайными операциями Ордена. Его побаиваются все, даже маги. Вы заметили, что он хромает и плохо владеет левой рукой? На лице широкий шрам, который рассекает лоб и правую щеку. Старые раны. Дмитрий получил их во время эльфийской кампании, когда возводил на престол принцессу Акейру. Иногда мне кажется, что Димкино сердце осталось где-то там, на эльфийских землях. Этот золотой браслет с рубином, красующийся на его запястье, говорит о многом. Может, поэтому он до сих пор и не женился? Кто знает? Как там говорят? Чужая душа потемки? Иногда я смотрю на его браслет, украшенный знакомыми рунами, и вспоминаю молоденькую ведьму, которая стала Нарессой владений Гезза. Старик-ведьмак. Он жив и здоров. Служит придворным магом при дворе королевы Акейры. Воронов налил вина и сел рядом. Некоторое время он молча смаковал вино и смотрел на огонь. Среди языков пламени прыгали огненные саламандры, исполняя вечный сакральный танец. Они извивались, перебегали по раскаленным углям и вновь прыгали в самое пекло, нежив в тепле домашнего очага. «Когда вернется Мэриан?» «Ты же знаешь ее отца?» – улыбнулся я. «Он всеми силами будет удерживать свою дочку в Кларенсе. Говорит, что рядом с внуками он молодеет». «Робин прав!» – кивнул Димка и опять замолчал. «Мэриан, моя любимая жена, подарившая мне двух очаровательных сыновей, Никиту и Данилу. Сейчас она гостит в Кларенсе, но каждую неделю пишет длинные письма, описывая проделки этих малолетних бандитов. Самый драгоценный подарок, который могли мне дать боги этого мира. Моя семья». «У меня плохие новости», — сказал Воронов. «Скажи, сколько мы живем в этом мире? Больше 7 лет, не так ли? И все эти годы я слышу одну и ту же фразу. У меня плохие новости, приятель. Что опять случилось?» «Изволь». Он достал из-за пазухи письмо и подал мне. Несколько минут я разбирал корявые строчки, которыми славился почерк Аруана Мэша. Чем дальше читал, тем больше мрачнел. Новости, что и говорить, были не самыми приятными.